На следующее утро за завтраком к их столику подошел шеров и, пожелав Тане и Нюточке доброго утра, с Павлом они уже виделись на корте, с легким поклоном положил перед Таней сценарий, стопку листов прозрачной папочки. Папку Таня взяла с собой на пляж и не пошла купаться вместе с Павлом и Нюточкой, а села под навесом в шезлонг и принялась за чтение. Сценарий, название которого было переведено как «Вальс разлук», произвел на нее странное впечатление. Казалось, авторы Иржебилек и Мирослав с труднопроизносимой фамилией Церха приложили максимум усилий, чтобы сделать из истории сестер Гончаровых слащавую салонную мелодраму. Текст буквально источал томную ностальгию по временам кринолинов, вицмундиров и тотального политеса. Герои изъяснялись между собой в лучших традициях бедной Лизы. Диалоги зависали в воздухе и казались невнятными или вообще лишенными смысла. Не было числа целованием дамских ручек, шарканием ножкой, поклоном, реверансом, пылким объяснением. Роль Натальи Николаевны сводилась к вздохам и красивым трепетаниям ресниц. Екатерины Николаевны – к обильному слезопаду, перемежающемуся истериками. Брак Александрины с чрезвычайно добродетельным, но приземленным Густавом Фризингофом трактовался как брак по психологическому расчету, стремление бежать от мучительных воспоминаний о тайном, страстном и трагически оборванном романе с Пушкиным. Эти воспоминания прорываются на экран замутненными врезками: бал, прогулка верхом, будуар, намеренно неразборчивыми шепотками и сюрреалистическими спецэффектами. Слава богу, у авторов хватило так-то не выводить на экран самого Пушкина, ограничившись смутным силуэтом из невозвратного прошлого. И лишь потом, перечитав сценарий, Таня поняла, что фильм вполне может оказаться и не таким муровым, как представляется на первый взгляд. Собственно, сюжет, характеры, диалоги имеют значение вспомогательное, второстепенное, и подчинены логике изобразительного и музыкального оформления, а проще сказать, подогнаны под пышные платья и шикарные интерьеры, под прихотливое движение операторской камеры, под музыкальные темы и цветовые тона. При гениальном художнике, гениальном операторе и гениальном композиторе может получиться сказочно красивая вещь. Только вот Пушкин и сестры Гончаровы здесь как-то лишние. Незаметно для самой себя Таня подпала под чары еще нерожденного фильма, не впопад отвечала на вопросы Павла и Нюточки, механически ходила на море, в столовую, на прогулки. Наваждение спало через два дня, когда за ужином к ним подошел шеров, сообщил, что рано утром уезжает, а потому просит их к себе на отвальную, где и надеется получить от Тани окончательный ответ. «Я не могу принять его предложение», — сказала Таня, когда они после ужина возвращались к себе переодеться и попробовать уложить спать Нюточку. «Оно, конечно, интересно и соблазнительно, но до меня только сейчас дошло, что согласиться — значит расстаться с тобой и с Нюточкой самое меньшее на полгода. Вот уж действительно вальс разлук. Мне бы хотелось согласиться с тобой, — медленно проговорил Павел. Только понимаешь, я видел твое лицо в эти дни. Если теперь ты откажешься, то потом всю жизнь будешь терзаться упущенной возможностью. соглашайся. А мы будем жить предвкушением твоего возвращения». Нюточке стало скучно слушать непонятный разговор взрослых, и она побежала вперед, высматривая на темных ветках акации светлячков. Поняв, что родители намерены уложить ее спать, а сами отправиться в гости, Нюточка смерила их таким скорбным взглядом, что Павел не выдержал. «Ладно, пойдешь с нами. Быстренько надень что-нибудь нарядное. Только обещай, что будешь вести себя смирно, к взрослым не приставать, в разговоры не встревать». «Обещаю», — серьезно сказала Нюточка. «Ты выйди. Я переодеваться буду». Павел усмехнулся и вышел на кухоньку. Там на подоконнике открытого окна сидела Таня и курила. «Балуем мы ее», — сказал Павел. «И понимаю, что так не следует, а ничего поделать с собой не могу». «Как посмотрит, и я не могу», — сказала Таня. «Непростой у нее взгляд, колдовской. Вырастет, будет людьми вертеть, как захочет. Дай бог, чтобы к добру». Шеров ждал их у раскрытой двери своего номера. «Заходите, заходите», — сказал он. «Я вас из окошка приметил». «Вы извините, Вадим Ахметович, пришлось взять девочку с собой, ни в какую спать не хотела», — пояснила Таня. «Это ничего. Для младшего возраста у нас найдется и угощение, и развлечение». «Какое?» — тут же оживилась Нюточка. «Заходи, увидишь». Нюточка первая проскользнула в комнату. Угощение было легкое, но изысканное. Коньяк Хеннесси, шампанское из Нового Света, орешки, явно импортное трехслойное печенье, разнообразные фрукты в вазе, белый швейцарский шоколад. «Можно?» — спросила Нюточка, с вожделением глядя на непривычный шоколад. Ручонки уже тянулись к плитке. «Это ты у Вадима Ахметовича спроси». «Ну, конечно же, можно», — отечески улыбаясь, произнес Шеров. «Угощайся». Нюточка угостилась, а Шеров разлил коньяк по трем небольшим рюмкам. Таня и Павел сели к столу. «Что ж, за успех и процветание», — сказал Шеров, поднимая рюмку. Таня и Павел отпили по чуть-чуть густой, вкрадчивой жидкости, отливающей темным топазом. Нюточка взяла из вазочки грушу. «Так как, Танечка?» «Надумали?» Слегка наклонившись к ней, спросил Шеров. «Что мне сказать Ирже?» «Я прочла сценарий и...» «И я согласна», — тихо ответила Таня. «И славно! Вы не пожалеете! Интересная работа! Масса поездок, новых впечатлений, прекрасный задел на будущее, европейская известность и, кстати, контракт по европейским стандартам в валюте». «Даже голова кругом», — призналась Таня, самую малость захмелевшая уже с первого глотка. «Тогда по бокалу шампанского», — предложил Шеров. «События того заслуживают, поверьте». «А мне?» — спросила Нюточка. «А вам, сударыня?» «Немного погодя, будет мороженое», — сказал Шеров. «А пока что предлагаю посмотреть одну интересную книжку. Только для начала надо бы помыть ручки». «Где у вас ванная?» — совсем по-взрослому спросила Нюточка, поднимаясь со стула. Когда она возвратилась в комнату с чистыми руками, Шеров достал из шкафа большую книжку в яркой суперобложке и вручил Нюточке. «Сказки народов мира», — пояснил он и, обращаясь к Павлу с Таней, добавил. «Местное издательство постаралось. Умеют же, когда захотят». Нюточка забралась на диван и принялась рассматривать книжку. В дверь постучали. «Арик, ты?» — не вставая спросил Шеров. «Привел?» «Я привел», — ответил хрипловатый голос. Дверь открылась, на пороге стоял высокий и смуглый чернокудрый мужчина лет 40. Синий с белым лампасом спортивный костюм подчеркивал атлетическую мощь фигуры. Мужчина сделал шаг в сторону и бросил в коридор. «Заходи давай». Робко озираясь, в комнату вошел тощий встрепанный старичок в серой парусиновой рубашке на выпуск и сандалиях на босу ногу. Под мышкой старичок держал треногу, а с плеча у него свисал черный футляр. «Всех делать будем?» — осведомился старичок, сгрузив треногу на пол. «Или только девочку? Или как?» «Тебе же объяснили», — брезгливо процедил чернокудрый. «Семейное фото мы и сами нащелкаем». «Только ее», — он показал пальцем на Таню. 5 на 6, черно-белые, 32 штуки». «Для картинной галереи?» — спросил старичок, но тут же опасливо съежился и замолчал. Он придвинул ближайший стул к пустому участку белой стены и критически прищурился. «С моей вспышкой сойдет, хотя лучше бы в ателье». «Тебе ж сказали срочно», — устало бросил чернокудрый. «Прошу сюда», — сказал старичок Тане, показывая на стул. Таня встала. «Зачем это?» — недоуменно спросила она Шерова. «Я же обещал вам, Танечка, что к вашему приезду в Ленинград все нужные документы будут у вас на столе, включая заграничный паспорт. А для него, как вы понимаете, нужна фотография, и не одна». «Ах, вот оно что!» Старичок извлек из футляра большой квадратный фотоаппарат в деревянном кожухе и приладил его на треноги. «Смотрите вот сюда», — сказал он Тане. «Головку чуть влево. Буду работать со вспышкой. Постарайтесь не жмуриться». К вспышкам Таня привыкла, так что обошлось без второй попытки. «Умница», — сказал старичок и начал упаковывать аппарат. К себе в служебный корпус Таня с Павлом возвращались молча и пошатываясь. Следом брела сонная Нюточка, сжимая в руках роскошную книгу сказок, подаренную Шервом на прощание. Они не без труда поднялись по лестнице, и Павел тут же рухнул на диван. Таня принялась укладывать Нюточку. Та дала себя раздеть, но потом схватила книгу, прижала к груди и нырнула под одеяло. «Положила бы книжку-то. Растреплешь», — сказала Таня. «Нет, я осторожно». «Что, так понравилось?» «Очень. Только я одного слова не поняла». «Что за слово?» «Тадзимырк». «Что-что?» «Тадзимырк. Вот». Нюточка протянула Тане книгу и ткнула пальчиком в самый низ обложки. Таня прищурилась, прочла слово и засмеялась. «Ты бы наоборот читала», — сказала она. «А наоборот совсем непонятно получается. Крымыздат какой-то». Павел громко расхохотался. «Тш!» — шикнула на него Таня, склонилась над Нюточкой и поцеловала ее в щеку. «Спи, Тадзимырк, мой ненаглядный». Она еще нашла в себе силы ополоснуться и почистить зубы, потом возвратилась в комнату, легла на диван и прижалась к Павлу. «Спишь?» — спросила она. «Не-а». «Знаешь, у меня такое ощущение, словно все в жизни пошло по второму кругу. И в кино меня возвращают точно так же, как когда-то ввели туда. И фотограф тогда тоже подвернулся в самый нужный момент. Ловко у него все получается, да?» «У кого?» «У Вадима Ахметовича. Мне кажется, у него все получается ловко». «Во, мужик!» — резюмировал Павел, повернулся на бок и захрапел. Таня заснула не сразу. И приснился ей неописуемый дом-дворец. Всякий раз, когда Таня пыталась повнимательнее вглядеться в его очертания, они плавно изменялись. Но она точно знала — это замок Бродяны. 29 августа Таня, Павел и Нюточка выгрузились из такси возле подъезда своего дома на Школьной, загорелые, бодрые, несколько ошалелые от перелета и поездки. На скуле у Павла красовался свежий синяк, результат беседы с пьяным Лугунюком, вздумавшим на банкете по поводу окончания смены недвусмысленно и крайне незамысловато лапать Таню. После разговора с Павлом Лугунюку пришлось вызывать скорую. А самому Павлу вместе с Таней, представителями администрации и отдыхающими, долго и нудно объясняться с милицией. Не считая этого инцидента, отпуск закончился без особых происшествий. Шеров не подвел. На столе в гостиной лежал большой конверт из плотной коричневой бумаги с надписью «Т.В. Лариной» и запиской от Дмитрия Дормидонтовича. «Получено с нарочным. Я расписался, но не вскрывал». Сам дед, верный себе, их не встречал, а вовсю копался на участке, ловя последние, может быть, погожие деньки. В конверте лежал красный заграничный паспорт на имя Татьяна Ларина, фирменный билет на красную стрелу, красивая брошюрка на несколько страниц, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся авиабилетом на рейс компании ЧСА «Москва-Братислава», и второй конверт, поменьше, на котором было аккуратно выведено «Подъемные». Таня пересчитала непривычные денежки – 2500 чешских крон. Последним из конверта был извлечен многоцветный бланк Министерства культуры Словацкой Республики с текстом на русском языке. «Глубоко уважаемая госпожа Татьяна Ларина, сильно благодарю вас за милостивое согласие снимать себя в моем фильме. Надеюсь, чтобы работа с нами доставила вам полнейшее удовольствие. Искренне ваш, Иржи Билик. П.С. За информацией можно звонить Братислава 346-504. Ваш самолет встретят». 1 сентября вышел на работу Павел. 3-го Нюточка, черная как негритенок, отправилась в садик. 5-го Таня по договоренности с администрацией выступила в первом из 6 концертов, которые должна была отыграть перед уходом в 3-месячный отпуск за свой счет. Оставшиеся до отъезда 2 недели Таня провела в приподнятом, чуть взвинченном состоянии, отбирая, ускоренно ремонтируя и по возможности покупая достойную за границей одежонку, перечитывая сценарий и туристский путеводитель по Чехословакии, одолженный у соседей, репетируя перед зеркалом. Она словно излучала теплые энергетические искры. Щеки ее пылали, зеленые глаза светились, будто у кошки. В эти дни она была особенно прекрасна, притягивала к себе и заражала своим настроением. Посетители ресторана при первых звуках ее голоса прекращали жевать и завороженно таращились на сцену, которую она всякий раз покидала после 3-4 бисов под оглушительные аплодисменты. Павел на работе сидел как на иголках и убегал домой при первой же возможности. Нюточка до отъезда мамы наотрез отказалась ходить в детский садик. Даже Дмитрий Дормидонтович, несмотря на сентябрьскую садовую страду, через день приезжал с Амшинской, не жалея ни времени, ни бензина, хотя и не имел в городе особых дел. Провожали Таню всей семьей. Когда накрытую 4-ю платформу подали красновагонный поезд, все зашли в купе, оказавшееся 2-местным. «Посидеть с Таней на дорожку». «Вы тут, смотрите, берегите себя, по столовкам не питайтесь», — сказала Таня. «А вы, Дмитрий Дормидонтович, лекарства принимать не забывайте. А то, если я не напомню...» «Слушаюсь, начальник», — с усмешкой отозвался Дмитрий Дормидонтович. «Ты папу и деду слушайся, будь умницей», — сказала Таня Нюточке. «А я тебе что-нибудь привезу». «Что тебе привезти, а?» «Сестричку или братика?» — мгновенно отреагировала Нюточка. Чернова, не сговариваясь, хмыкнули. Таня на секунду отвернулась к окну. «Это вряд ли получится», — сказала она. «Выбери что-то другое». «Тогда Барби и маленького крокодильчика». «Договорились. А тебе что привезти?» — обратилась Таня к Павлу. «Себя. Больше мне ничего не надо». Она сжала его ладонь и прижалась щекой к щеке. «Ты без меня не впадай в тоску, пожалуйста», — тихо сказала она. «Сам ведь настаивал, чтобы я ехала». «К тому же не один остаешься». «Не один», — повторил он. «Ты на эту зиму загрузись чем-нибудь толковым», — сказала она несколько громче. «Лекционный курс возьми. Помнишь, предлагали?» «Или сядь за большую статью. Тогда и скучать некогда будет». «А с домом и без тебя управятся, правда?» Она посмотрела на Дмитрия Дармидонтовича. «Управимся, управимся», — заверил тот. «С такой помощницей как не управиться?» Он погладил Нюточку по головке. В открытые двери показалась подтянутая, отутюженная проводница. «Товарищи, отправление через 2 минуты. Кто провожающий, прошу на выход». Первым поднялся Дмитрий Дармидонтович. Он подошел к Тане, наклонился к ней и поцеловал в щеку. «Ну, счастливого тебе пути, доченька». У Тани непроизвольно дернулись уголки рта. «До свидания». Нюточка бросилась Тане на шею. «Мама, приезжай поскорее, ладно?» «Муж, как получится, кисонька. Забудься о папе с дедой. Ты теперь за хозяйку остаешься». Дмитрий Дармидонтович взял Нюточку за руку и вывел в коридор. Таня поднялась с полки, крепко обняла Павла и стремительно поцеловала в губы. «Ну, иди же». Он вышел пятясь и потерянно глядя на нее. Таня посмотрела ему вслед и обернулась на стук в окошко. Прижавшись лбом к стеклу, ей отчаянно махала Нюточка, забравшаяся на руки деду. «Господи, чтобы только у вас все было хорошо», — прошептала она. Под гимн великому городу поезд плавно тронулся с места.